Глава вторая. В 20-х годах за Москвой-рекой в переулке у Спаса на Наливках стоял деревянный дом с постоянно закрытыми воротами и калиткою на задвижке. В нижнем этаже, над каменным подвалом, в венике из комнат, расположенных вокруг печей, жили супруги Григорьевы. Александр Иванович и Татьяна Андреевна. Александр Иванович был человек умный и беспечный. В былые времена бывал он в хмелю столь бешен и неистов, что теперь пуще всего боялся буйства. От своего отца, который пришел с севера в Москву мужиком, лбом и горбом пробил себе дорогу и скончался в довольстве и в дворянском звании, Александр Иванович кряжестости не унаследовал. Домом правила мать. Татьяна Андреевна была из крепостных. Кучерова дочка, темная, упрямая, добрая, с лицом нежным, петь хорошо умела. Запершись у себя, она читала романы громким шепотом и по складам, а при гостях воздерживалась от всякого рода суждений. В то время она болела какой-то странной болезнью, глаза в припадке становились мутными, нежное лицо покрывалось желтыми пятнами, на губах появлялась зловещая улыбка. В такие минуты Татьяна Андреевна, расчесывая гребнем волосы сына, пилила его без всякой справедливости. Узкая и круглая лестница вела в мезонин. С этой лестницы когда-то упившийся дядька-француз сверзился и убился до смерти. «Снизошел в преисподние земли», как говаривал Александр Иванович. В мезонине и жил единственный сынок Григорьевых, Аполошенька или Полонушка. Образец скромности и сдержанности, с профилем Шиллера, с голубыми глазами и тонко разлитой по всему лицу восторженностью или меланхолией. Прекрасно играя на рояле, Полошенька звуками его занимал гостей и будил родителей от утреннего сна. Мать держала его на привязи, не пускала из дому после 9 часов вечера. У ворот всегда дожидалась его пошевни. Это... Упрямо старая жизнь протекала в некотором изобилии. По должности своей Александр Иванович получал даром из охотного ряда припасы к рыбному и мясному столу. Также и корм для коровы и лошади. Полошенька, хоть и ходил по субботам подставлять головку под маменькин гребень, вплоть до окончания университетского курса, жил за глазами у родителей своей и вовсе не такой упрямо старой жизнью. Натура у него была безобразно нервная. По ночам боялся. Рано проснулись плотские помыслы. Рано узнал от дворни все тонкости крепкой русской речи. С дворовыми жил близко, и его любила по-своему эта безобразная, распущенная, своекорыстная дворня. Читал он много и без пути. Много снов снилось. Стены старого Кремля говорили с ним внятно и ласково. От них обвивало его что-то растительное. Он чувствовал родство с душою своего кряжестого деда, который был начетчиком, от него дошла библиотека, с архиереями спорил, с Новиковым был знаком и чуть ли не был масоном. Дед являлся Полошеньке во сне. По ночам Аполлон ждал его на улице. Полчища бесов, которых всячески питали и холили темные родители, да и сам Аполлон, и в душе своей, и в дому, стало полчищем несметным, когда подошел конец 30-х годов. Когда страшный соблазн стал носиться в воздухе, звучавшим страстно сладкими строфами Пушкина и пронизанным вихрями юной французской словесности, когда Аполлон поступил в университет и когда рядом с ним, в мезонине, поселился университетский приятель его, Афоня Фет. Разрушенное прошедшее позади, впереди заря безграничного небосклона, первые лучи будущего, и между этих двух миров нечто, подобное океану. Что-то неопределенное и зыбкое, море тенистое и грозящее кораблекрушением. Поколение подраставшее, надышавшись отравленными этими ощущениями воздухом, жадно хотело жизни, страстей, борьбы и страданий, а вместо того – тоскливая пустота жизни. Душные зимние вечера в жарко натопленной комнате, где ни темно и ни светло, где в окно глядится все та же плакучая береза, увешанная инеем. Та самая, о которой сказал Фет, печальная береза у моего окна. Фет, которому родители вполне доверили Аполлона, был настоящим демоном-искусителем. Этот мудрец с мальчишества, мужественный и умелый в житейских делах, с железной волею был полной противоположностью неумелому и нелепому Аполлону. Стихи Аполлона он критиковал строго и больно выкручивал ему руки за спину, так что тот не мог пошевельнуться. Но Аполлон обожал его. Тут явились и гитара, и табак, и просвещение насчет цыган, и стихи. Тут-то сквозь гегелевский чад и шеллинговский хмель зазвучал тот адский вальс из «Роберта Дьявола», от которого Аполлон сотрясался. Однажды у Всенощной, коленопреклонный и кладущий земные поклоны Аполлон, услышал над ухом шепот Фета, который пробрался незаметно в церковь, встал рядом на колени и нашептывал слова Мефистофеля своей Маргарите, Аполлону. И вот овладела Григорьевым торопливость. От отчаянного атеизма бросился он в крайний аскетизм, молился перед иконой, налепляя на все пальцы зажженные восковые свечки. Ум его скакал по оврагам и безднам, сердце жило книжной, фантастической жизнью. Попробовал служить, но ничего не вышло, как не выходило и впоследствии всю жизнь. Он бредил о том, что может поступить в масонскую ложу, здоровался, берясь за кисти руки особенно по-масонски. Все шатания заключились тем, что в один прекрасный день, без ведома родителей и с благословения Фета, Григорьев бежал в Петербург. Последним побуждением к бегству была, как полагают, несчастная любовь. Любовь тяжелая и непростая обрушилась на ребенка, заслонила всю его детскую память и залегла на всю жизнь в сердце Григорьева, стала тяжким бременем и единственной усладой. Прочной связью с Москвой связал Григорьева университетский наставник его и покровитель Михаил Петрович Погодин. По-видимому, долго был он для Григорьева грозой и острасткой, и был у него зоркий отеческий глаз. Около времени бегства Григорьева в Петербург Погодин записал у себя в дневнике. «Были Григорьев и Фет. В ужасной пустоте вращаются молодые люди. Отчаянное безверие».